После того, как я прочитал эту статью, мною постепенно овладело уныние. Я больше не хотел оставаться в этой стране и стал думать о том, как вернуться в наш мир, мир людей. Я ходил и искал, но так и не смог найти яму, через которую когда-то провалился сюда. Между тем рыбак Бак однажды рассказал мне о том, что где-то на краю страны водяных живет в тишине и покое один старый каппа, который проводит свои дни в чтении книг и игре на флейте. «Что, если попробовать обратиться к тому каппе?» — подумал я. «Может быть, он укажет мне путь из этой страны?» И я тут же отправился на окраину города. Но там, в маленькой хижине, я увидел не старика, а каппу-юношу, 12 или 13 лет, с еще мягким блюдцем на голове. Он тихонько наигрывал на флейте. Разумеется, я решил, что ошибся домом. Чтобы проверить себя, я обратился к нему по имени, которое мне назвал Бак. «Нет, это оказался тот самый старый каппа. Но вы выглядите совсем ребенком», — пробормотал я. «А ты разве не знал? Волей судеб я покинул чрево матери седым старцем. А затем я становился все моложе и вот теперь превратился в мальчика. Но на самом деле, когда я родился, мне было по крайней мере лет 60, так что в настоящее время мне что-то около 150 или 160 лет». Я глядел комнату. Может быть, у меня было такое настроение, но мне показалось, что здесь, среди простых стульев и столиков, разлито какое-то ясное счастье. «Видимо, вы живете более счастливо, чем все остальные каппы». «Вполне возможно. В юности я был старцем, а к старости стал молодым. Я не высох от неутоленных желаний, как это свойственно старикам, и не предаюсь плотским страстям, как это делают молодые. Во всяком случае, жизнь моя, если и не была счастливой, то уж наверняка была спокойной». «Да, при таких обстоятельствах жизнь ваша должна быть спокойной». «Ну, одного этого для спокойствия еще недостаточно. У меня всю жизнь было отличное здоровье и состояние, достаточное, чтобы прокормиться. Но, конечно, самое счастливое обстоятельство в моей жизни — это то, что я родился стариком». Некоторое время мы беседовали. Говорили о самоубийце Токке, о Гэре, который ежедневно вызывает к себе врача. Но почему-то лицо старого каппы не выражало никакого интереса к этим разговорам. Я, наконец, спросил: «Вы, наверное, не испытываете такой привязанности к жизни, как другие каппы?» Глядя мне в лицо, старый каппа тихо ответил: «Как и другие каппы, я покинул чрево матери не раньше, чем мой отец спросил меня, хочу ли я появиться в этом мире». «А вот я оказался в этом вашем мире совершенно случайным образом», — сказал я. «Так будьте добры, расскажите, как отсюда выбраться?» «Отсюда есть только одна дорога». «Какая же?» «Дорога, которой ты попал сюда». Когда я услыхал это, волосы мои встали дыбом. «Мне не найти эту дорогу!» — пробормотал я. Старый каппа пристально поглядел на меня своими чистыми, как ключевая вода, глазами. Затем он поднялся, отошел в угол комнаты и потянул свисавшую с потолка веревку. Сейчас же в потолке открылся круглый люк, которого я раньше не замечал. И за этим люком, над ветвями сосен и кипарисов, я увидел огромное ясное синее небо. А в небо, подобно гигантскому наконечнику стрелы, поднимался пик Яригатаке. Я даже подпрыгнул от радости, словно ребенок при виде аэроплана. «Ну вот», — сказал каппа, — «можешь уходить». С этими словами он указал мне на веревку. Но это была не веревка, как мне показалось вначале. Это была веревочная лестница. «Что ж», — сказал я, — «с вашего разрешения я пойду». «Только подумай прежде, как бы тебе не пожалеть потом». «Ничего», — сказал я, — «жалеть не буду». Я уже поднимался по лестнице, цепляясь за перекладины. Поглядывая вниз, я видел далеко под собою блюдце на голове старого каппы.